Глава 11. Михел спал, когда мы за полночь вернулись от Иво и Ханнеки. Бабет еще не хотела спать, я тоже. И хотя меня била дрожь от холода и усталости, мозги работали на полную катушку, и я знала, что даже если лягу спать, то не усну. Поэтому я сделала 2 кружки горячего молока, размешала там 2 полные ложки меда, поставила свечи на стол в гостиной и устроилась рядом с Бабет на диване. Теплое сладкое молоко не принесло успокоения. Я чувствовала себя странным образом задетой рассказом Бабет, услышанным час назад. Ханнеки была моей лучшей подругой. Иногда мы подшучивали над другими, которые, по нашим представлениям, были заняты только теннисом, диетами, шопингом и бесконечной болтовней о детях. По большому счету, мы с Ханнеки искали в общении друг с другом доверия и искренности. Во всяком случае, я так думала. Как оказалось, она мне доверяла не полностью. «Как ты думаешь, что я почувствовала, когда это узнала?» Бабет обмакнула палец в расплавленный воск свечи и смотрела, как горячая капля медленно загустевала. «Ужасно. Просто предательство. Я считаю, что это просто... Уж этого я от нее никогда не ожидала. От Эверта тоже. И как у тебя еще хватает сил ее видеть?» Я простила ее и Эверта. А что еще мне оставалось? Я хотела сохранить и семью, и наш клуб друзей, поэтому мы договорились держать это в тайне и сохранять видимость прежних отношений. Но опять назвать ее своей подругой я смогу не скоро. Честно говоря, я думала, что Ханнеки рассказала тебе об этом. Вы же так близки. Обещай, что никому об этом не скажешь, даже Михелу. Она наклонила голову и показалось, что она сейчас опять заплачет. Я обняла ее за плечи, притянула к себе и стала гладить густые светлые волосы, пахнущие духами. «Ты можешь мне доверять. Я буду молчать, как могила». Она подняла голову и загнанно посмотрела на меня. Эверт оказался в ужасном положении, когда они прекратили отношения. Думаю, это стало последней каплей. Ханнеки что-то сломала в нем. Что-то нарушила. В ней самой есть что-то деструктивное. Ты не находишь? Яркая женщина. Много курит, много пьет. Всем рубит правду в глаза. Мне иногда казалось, что она, как и Эверт, подвержена депрессии. И это они друг в друге признали. Но я не упрекаю ее. Единственный, кто заслуживает упреков, это я сама. Я должна была видеть, как болезнь овладевает им. Я знала, что у него опять проблемы, но не хотела замечать. Как глупо. Я была слишком погружена в свои беды, в свое раздражение. Я просто не обращала на него внимания. Губы ее дрожали, у меня внутри все сжалось. Я боролась с собственными слезами и с малодушным чувством, что не смогу все это выдержать. Я хотела быть рядом с Бабет. У меня не было пути назад. Она явно выбрала меня, чтобы поделиться своей тайной. Я не могла обмануть ее доверие и смолодушничать. Но все-таки мне стало страшно. Бабет тяжело навалилась на меня. «Как мне хорошо у тебя, Карен!» Всхлипывала она и благодарно потерлась о мою руку. «Ты очень теплый человек. Я бы сейчас, наверное, просто с ума сошла без тебя. Если тебе когда-нибудь будет плохо, знай, что я тоже готова тебе помочь». Я гладила ее спину и прислонилась головой к ее голове, удивляясь, как легко она поддается на ласку, хотя раньше мы никогда не прижимались друг к другу так близко. Даже с Ханнеки мы никогда не были в таких физически близких отношениях. Мне были всегда противны эти телячьи нежности между женщинами, как проявление дружбы. И вот теперь мы с Бабет лежали на диване, тесно сплетясь телами, и я не чувствовала никакой неловкости. Приятно это знать. Но сейчас мы говорим о тебе. Мы все поможем тебе выбраться, ты не одна. Какая ты милая, правда. Она выпрямилась, потянулась ко мне губами и поцеловала. Потом встала и протянула мне руку, чтобы помочь мне встать с дивана. Ну, теперь надо идти спать. Прижмись покрепче к своему милому мужу. Спать. Я уже совсем разучилась. По ее лицу скользнула грустная улыбка. Когда-нибудь все будет хорошо, я постоянно говорю себе. Как бы тяжело мне ни было, теперь жизнь продолжается. И я твердо решила не упиваться своим горем. Я плохо спала и проснулась с чувством паники. Ханнеке. С ней было что-то не то, и вчера я не очень это поняла. Ясно, что у нее проблемы. Она хотела побыть со мной наедине, чтобы поговорить об этом. А я отвергла ее откровенность, ушла от нее, бросила. Осудила ее резкие слова вместо того, чтобы попробовать понять, как положено настоящей подруге. Если бы я не отвернулась от нее, она бы не исчезла. Она, может быть, сама призналась бы мне в своих отношениях с Эвертом, рассказала бы, в чем причина ее тоски. Как я могла осуждать ее, не выслушав сначала ее вариант рассказа? А ведь она всегда так хорошо относилась ко мне. Она единственный человек, с кем я действительно могла разговаривать. Я осознала, как трудно для нее было скрывать от меня, что она влюблена в Эверта, и что она не рассказала мне об их отношениях не от недоверия ко мне, а из уважения. Она не хотела обременять меня своей тайной, решила сама найти выход. Я посмотрела на часы. 7:15. Еще 15 минут, и будильник разбудит Михела, который в 7 обычно выходит из дома. Все прекрасно рассчитано, как раз перед тем, как час пик разразится во всем неистовстве. Если я пыталась пожаловаться, что он так рано уезжает, он неизменно отвечал, что, конечно же, предпочитал бы сидеть с семьей за завтраком, чем стоять в пробке. Но раз уж у него была собственная фирма, то он, как директор, должен был приходить на работу до 9:00. На мое предложение поменять как-нибудь свой распорядок дня и посмотреть, действительно ли так хорошо завтракать дома с семьей, а не стоять в пробке, он только смеялся. Неудивительно поэтому, что мы, сидящие дома женщины, предавались романтическим фантазиям о других мужчинах, ведь наши мужья ежедневно бросали нас. Мы могли отбиться от рук, истосковавшись по мужскому вниманию. Я выпрыгнула из постели, сунула ноги в замусоленные розовые тапки и вышла в коридор. Я хотела принять душ до того, как девочки проснутся и согреют холодный дом энергией своей шумной возни. Из ванной раздавался шум душа. Бабетта, очевидно, проснулась так же рано, как я. Я включила отопление сильнее, поставила чайник, вынула газету из почтового ящика и включила радио. После этого намазала детям бутерброды в школу. Михел и Бабет наверху пожелали друг другу доброго утра. Когда я взяла газету, взгляд мой упал на мобильный. «Новое сообщение» высветилось на экране. «Милая К. Прости за вчерашнее. Мы можем увидеться завтра. К вечеру опять буду в Б. Целую, Хан».